иначе надо быть святым. Но большинство знакомых благополучно уходит из нашего сознания, как только мы перестаем их видеть. С глаз долой, из сердца вон. Такова хартия человеческого выживания. Но к Кристиан это не относилось. Она была вездесуща, душа ее была ненасытна, мысли разъедали на любом расстоянии, словно губительные лучи, пронизывающие пространство и время. Брошенные ею фразы застревали в памяти, от них некуда было деться. В конце концов, только добрая старая Америка излечила меня от нее. Я отправил ее со скучным мужем в скучный и очень отдаленный город и смог, наконец, считать ее умершей. Какое облегчение! Другое дело, Фрэнсис Марло. Ни сам он, ни его мысли никогда не имели для меня значения. Да и ни для кого другого, насколько я знал, тоже. Он был младшим братом Кристиан, и она обращалась с ним презрительно терпимо. Он никогда не был женат. После затянувшегося учения он окончил курс с дипломом врача, но вскоре был его лишен за какие-то махинации с наркотиками. Позже я с отвращением узнал, что он завел себе практику в качестве самозванного психоаналитика. Еще позже я слышал, что он пьет. Если бы мне сообщили, что он покончил жизнь самоубийством, меня бы это совсем не удивило и не встревожило. Новой встречи с ним я отнюдь не обрадовался. Да он и стал почти неузнаваем. Прежде это был легконогий, стройный фавн в ореоле белокурых волос, а теперь стал толстым, грубым, краснолицым и жалким, чуть диковатым, с какой-то зловещенкой, быть может, даже слегка безумным. Только глупым он как был, так и остался. Впрочем, в ту минуту меня интересовал не мистер Фрэнсис Марло, а та убийственная новость, которую он мне сообщил. «Меня удивляет, что вы сочли нужным обратиться ко мне. Это непростительная наглость. Я ничего не желаю знать о моей бывшей жене. С этим покончено много лет назад». «Не сердитесь на меня», — сказал Фрэнсис, поджимая свои красные губы, словно для поцелуя, привычка, которую я вспомнил с отвращением. «Но, пожалуйста, не сердитесь, Брэд». «И не зовите меня Брэд, я опаздываю на поезд». «Я не задержу вас. Позвольте мне только объяснить. Просто я думал, да-да, я буду очень краток. Только, пожалуйста, выслушайте меня. Прошу вас, умоляю». «Понимаете, дело в том, что первым человеком, кого Крис захочет увидеть в Лондоне, будете вы». «Что? Она приедет прямо к вам, честное слово. Я это чувствую». «Вы что, совсем рехнулись? Разве вы не знаете? Я не собираюсь обсуждать с вами. Никакие отношения здесь невозможны. С этим покончено много лет назад». «Да нет же, Брэд. Понимаете? Не называйте меня Брэд». «Хорошо, хорошо, Брэдли. Виноват, только не сердитесь. Ведь вы же знаете Крис. Вы для нее очень много значили. На самом деле значили гораздо больше, чем старый Эванс. И она непременно придет к вам, хотя бы из одного любопытства».